О Иисусе Христе можно сказать, что у Него в жизни были цели, и что Он этих целей достиг. Незадолго перед тем, как покинуть землю и вернуться на небо, Он смог сказать Своему Отцу: «Я прославил Себя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». То же самое сказал Иисус на кресте, когда Его работа по искуплению была завершена. «Свершилось», — сказал Он. Можно было бы сказать, что у Христа было две главных цели. Его служение по подготовке 12 учеников, которые стали впоследствии апостолами, и Его искупительное дело для человечества, где Он исполнил Божий план спасения раз и навсегда. Дорогой друг, когда придет ваше время покинуть эту землю, сможете ли вы сказать Господу: «Все, что было у Тебя на сердце для моей жизни, я исполнил»? Кто-нибудь может возразить: «Мы не посмеем сказать что-либо подобно Богу, это было бы самонадеятельностью». Но Библия рассказывает нам об одном человеке, апостоле Павле, кто имел основание заявить это относительно своей жизни. В конце своей жизни он писал Тимофею, своему сыну по вере: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». У Павла в жизни были цели, и он провел жизнь так, чтобы их достигнуть. Каждому хочется посвятить свою жизнь чему-то такому, что будет продолжать жить после его смерти. И из Библии мы узнаем, что смерть – это еще не конец существования человека, как думают многие из нас. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в стихах с 28 по 29 мы читаем: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Некоторые оживут для вечной жизни со Христом, а некоторые – на вечное осуждение». Некоторые люди не верят в воскресение тела. Они не верят ни в то, что Господь Иисус Христос был воскрешен из мертвых, ни в то, что Он этим гарантировал воскресение верующих к жизни с Ним на небе, что Он и подтвердил словами: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19. Мы все слышали, как люди говорят: «Я хочу просто быть хорошим человеком и не иметь никакого дела ни с Богом, ни со Христом. Для меня смерть – это конец всего». Но они не знают того, что Библия говорит о смерти и воскресении. Это вечная Божья истина. Хорошо ли это или плохо, но люди будут существовать вечно, нравится ли им это или нет. Тот день, о котором говорит Иисус, Евангелие от Иоанна 5:28-29, наступит в последние времена. А пока что мы живем в век благодати, когда Бог желает, чтобы каждый человек спасся через веру в Его Сына, который умер на кресте за наши грехи. Мы говорим о Церкви Христовой, которую Христос примет к себе на небо в один прекрасный день, который, возможно, наступит очень скоро. Мы сказали, что каждому человеку хотелось бы отдать свою жизнь чему-то такому, что не умрет после его смерти. По крайней мере, у каждого христианина должна была быть в жизни такая цель. И мы увидели, что одной из таких неумирающих вещей являются люди. Библия говорит нам, что Бог создал в самом начале человека, чтобы ему иметь кого-то, какое-то человеческое бытие, отражающее в себе его собственный образ. Его всегда интересовали люди. Он затем избрал из людей одного определенного человека, Авраама, и позднее создал от него особый избранный народ для себя, о чем мы читаем во Второзаконии 32:9. «Ибо часть Господа – народ его, и Яков – наследственный удел его». Разве это не поразительно, что Бог, который сотворил все миры и все, что их наполняет, Бог, который ни в чем не нуждается, что такой Бог избрал людей как свое драгоценное наследие, и который полюбил их и желает, чтобы и они отвечали ему любовью. Поэтому вполне очевидно, что если мы любим Бога, мы будем любить людей. Павел объясняет нам, что это значит. Он пишет в послании Фессалоникийской церкви: «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благословение Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». 1 Фессалоникийцам 2:8. Апостол Павел и его соратники передали Евангелие этому народу, а те его приняли с верою в Слово Божье и с доверием к апостолу Павлу, который принес его им. «Мы, — пишет апостол Павел, — были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Отдача своей жизни на служение другим людям – дело, угодное Богу, это исполнение Его воли. В то же самое время, такое дело приносит человеку огромное моральное удовлетворение. Новый ученик, как только он окрепнет духовно в христианской жизни, должен искать для себя служение, связанное с людьми, например, работу в воскресной школе, в библейских классах, в свидетельстве на улицах, в свидетельстве в домах для престарелых, в посещении больниц, иными словами, такую работу, где у него была бы возможность коснуться жизни людей. Ибо какое бы служение он ни избрал, он должен служить от всего сердца. Такое служение будет стоить ему времени и сил. Его телефон, возможно, будет постоянно звенеть, люди будут обращаться за помощью. Но он должен находить время для каждого. Как сказал Господь Иисус Христос, это будет стоить вам жизни. Ибо кто хочет душу свою изберечь для себя, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Мы живем в мире, в котором вокруг нас много голодных и нуждающихся. И у нас есть масса возможностей коснуться жизни этих нуждающихся, если только мы захотим. Когда мы отдаем свою жизнь другим, мы становимся соработниками с Богом, который любит этих несчастных, нуждающихся людей и хочет действовать в нас и через нас, приводя их к себе. Какая это для нас великая привилегия! Давайте закончим нашу сегодняшнюю беседу текстом из книги пророка Исаии, глава 58, стихи с 10 по 12. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И будут называть себя восстановителем развалин, восстановителем путей для населения. Бог щедро благословит и использует того ученика, который отдал свою жизнь на служение другим.